В этом случае я могу только догадываться. Попробуйте. Он вновь сложил руки за спиной и принялся слегка раскачиваться. В синдикате были разговоры. Беннет состоял в нем. Разговоры шли за его спиной. И какого характера? Говорили, что Беннет был трусливым парнем. Синдикат склонялся к тому, что невозможно иметь дело с трусливыми людьми. Да, догадка ваша любопытна, но она не попадает в цель. Он вновь качнулся и, глядя перед собой в пустое пространство, сказал: «Я сообщаю вам сугубо личное мнение в качестве иллюстрации. Мистер Беннет был одним из тех, кто, вместо того, чтобы управлять упряжкой легкими прикосновениями, дергал поводья, заставляя упряжку мчаться туда, куда ему хочется». Он взглянул на меня и добавил: «Но это, разумеется, только мое личное мнение». «Конечно, но в этом вашем предположении неверен исходный пункт, и если вы этого еще не знаете, то уже начинаете хотя бы чувствовать фальшь». «Что вы имеете в виду?» «То же, что я уже вам сказал. Это не было убийством синдиката. Их методы никогда не изменяются. Немыслимо даже предположить, чтобы они снабдили убийцу дамским пистолетом 22-го калибра и рекомендовали убийце выстрелить в шею, да еще с расстояния в 2 фута. Это чистейшая фантазия, Оджи. Не говоря уже о многом другом, зачем, скажем, убийце понадобилось бы перетаскивать убитого с одного места на другое? Абсурд. Я могу согласиться с вами в том, что синдикат желал избавиться от Беннета, замышляя что-то против него, но он не осуществлял это убийство. Вы знаете, сколько еще профессиональных убийств не раскрыто? Некоторые мне известны. А вот это не принадлежит к их числу. Это сугубо кустарное, судя по тому, что мне пока известно. Может быть, — сказал Оджи, пожав плечами, — кое-что из этих несуразностей, — продолжал я думать вслух, — могло быть попыткой замести следы, запутать их. Нет, не похоже. Все же сделано так, что разобраться нелегко. Верно. Но действовать они смогли бы умнее. Они или он. Или она. Сомневаюсь. Пока почти исключаю. Неправдоподобно. Полиция тоже в тупике. У нас, однако, преимущество перед ними. Оджи. Копы вообще не знают, что Беннет был убит не здесь и был доставлен сюда уже мертвым. Со временем они смогут доискаться до этого, если ваше предположение справедливо, и этот парень с часами не врет. Нет, я верю ему, но кто? Кто так желал его смерти, Оджи? Он улыбнулся. Думаю, что многие, мистер Дип. Его дела не носили благотворительного характера. Но кто-то должен бы особенно его ненавидеть. И это могло быть, согласился Оджи и, подумав, добавил: вообще никто еще из руководителей клуба и синдикатом не пользовался особой симпатией. Характер организации. Знаю, кивнул я ему. Поглядим-ка еще немного. Я прошел в спальню, затем в ванную и другие помещения. Всюду заметны были следы основательных поисков. Полиция перетрясла в доме буквально все, и тем не менее при внимательном осмотре можно было заметить, что после полиции кто-то еще занимался розысками.